Если плотскому человеку легко, то духовному тяжело. Если внешний человек цветет, то внутренний тлеет. Вот как противоположны в нас ветхий человек, греховный, плотский, и человек новый благодатью Христовою. Потому-то апостол и сказал: «Аще и внешний наш человек тлеет, а баче внутренний обновляется по вся дни». И это мы часто сами испытываем. Потому истинный христианин должен желать злостраданий внешних, плотских, мирских. Они укрепляют дух его. О ропоте он и думать не должен. Как роптать на то, что приносит пользу его бессмертной душе, хотя и средствами, очень противными для его плотского человека? Болезни, пожары, похищения, бедность, несчастье, войны, голод. Часто благодеяния душе.